Какая тьма! Какое безумие! Какая немощь и какое насилие ужасное, смертоносное! Грех! Прелюбодействуем внутренне, взирая на лица, потому что лица прекрасны. Ненавидим человека, потому что он не по нашему нраву, не по нашим страстям, не по нашему настроению духа, часто очень небезгрешному, страстному, порочному. Причина ли блуда, греха, красота лица? Не причина ли удивления Творцу, создавшему так прекрасно человека? Причина ли ненависти ближнего то, что он не по нашему нраву или своенравию, не потворствует нашей гордости, вообще страстям, что он не по нашему настроению духа? Не у всякого ли свободная воля, свой характер, свой темперамент, свои привычки, свои страсти, замашки? Не снисходить ли всякому должно? Не уважать ли должно личную свободу всякого человека? Свободу, которую сам Господь никогда не насилует.